Оккупация. Немцы дали нам, христианам, религиозную свободу. Возвратили отнятый молитвенный дом. Мы быстро отремонтировали его. И сразу образовалась церковь из 100 человек, большинство которых были мне знакомы. В нашей церкви были старики и очень бедные люди. Я предложил организовать для них помощь. Каждый, приходящий в воскресенье в церковь, приносил с собою кое-какие продукты для нуждающихся. Господь благословил это служение. В церкви началось пробуждение. Обратились к Богу несколько атеистов. Новообращенная молодежь после вечернего собрания ходила по домам с пением и приглашала людей в собрание. Весь город пришел в движение. Обращения к Богу были на каждом собрании. Помню, как во время моей проповеди одна женщина встала и сказала: «Простите, что я прервала вас. Больше не могу ждать. Хочу сейчас же покаяться». Мы все стали на колени, и женщина со слезами исповедала свои грехи, а за ней и другие люди. Через несколько недель 50 человек принимали крещение в реке, в ледяной воде. Однажды старшие братья собрались в доме брата П. Есулова для молитвы. Я предложил братьям начать миссионерское дело в ближайших 15 деревнях. Братья согласились. Для этого нужны были некоторые средства, мы же все были бедными. Однако решили сделать между собой посильный сбор. Когда очередь дошла до брата Есаулова, он сказал жене: «Давай мы отдадим корову на дело Божие». Жена, будучи необращенной, сказала: «Почему корову, а не теленька?» Я прервал этот диалог со словами: «Брат, не настаивай. Давай теленка, а придет время, жена согласится и корову пожертвовать». Некоторые братья отправились подвое в ближайшие деревни с проповедью Евангелия. В нашей миссии оказалось 70 членов. Церковь радовалась успеху.